Глава 48. Где красная девица вновь пытается спасти добра молодца. Кот – самый верный друг. Он никому не расскажет, как ты ешь по ночам. Он будет есть вместе с тобой. Жизненное наблюдение одной девы, которую злопыхатели за глаза именовали «старой», но исключительно в силу ее любви к котикам. До чего привычная картина. Стася только вздохнула. Пусть вокруг поднимался не зачарованный ведьмин лес, а всего-навсего грязные стены хижины, но все так же лежал, да спал крепким сном добрый молодец. А на груди его устроился уютным колечком бес, в ногах улеглась фиалка. И девочка тоже была тут. Свернулась, прижалась во сне к одному боку ежи, а то, что лежало подле другого бока, заставило Стасю содрогнуться. Правда, она вяло подумала, что там, в другой жизни, вздрагиванием дело бы не закончилось. Там, в другой жизни, она бы завизжала или вот в обморок грохнулась бы. Но, наверное, у ведьм нервы были покрепче обычных человеческих. Поэтому Стася лишь отметила, что мертвец мертв, не шевелится, лежит себе тихонько элементом местечкового декора. Ну и пускай. Зверь раскрыл пасть и издал протяжный вопль, на который бес ответил возмущенным рокотом. Мол, чего орешь, если сам виноват? За людьми приглядывать надо, а не шляться где ни попадя. Правда, бес все-таки поднялся с линцою. Потянулся, оттопырив пушистый зад. Лапы же вытянул, выпустил когти, зацепивший некогда белую рубашку ежи. «Он хоть живой?» — на всякий случай уточнила Стася. «Умрррр!» — ответили коты хором и вновь же с упреком, мол, приличные коты на трупах не разлеживаются. «Вот и хорошо!» Тут Стася вспомнила, в каком она виде, и застеснялась. Запоздала так. «А раз живой, то что мне делать?» Спросила она шепотом, покосившись на девочку, которая точно спала и во сне ногой дергала, то ли убегая от кого-то, то ли этого кого-то попинывая. «Что, опять целовать? Ну, знаете ли». Коты кивнули. Вот так совершенно по-человечески. Можно сказать, даже синхронно. «Нет, я не согласная». Стася сложила руки на груди, подумав, что уж рубаху-то могла и оставить, что если бы ее эту рубаху подобрать, она бы спокойно по болоту прошла. А теперь вот вдруг да очнется, глаза откроет и... стыд-то какой! Открывать глаза маг не спешил, а Стася прикинула, что кафтан на нем пусть не совсем чистый, но в условиях нынешних ей капризничать не с руки. Вот только как его раздеть, никого не потревожив? Лилечку перенести, а мертвеца? То есть не то, чтобы Стася за него переживала. Покойник выглядел в достаточной мере древним, чтобы опасаться, что зрелище обнаженной ведьмы причинит ему серьезную душевную травму. Но вот прикасаться к останкам не хотелось. «Мяу!» — громко сказал бес. А прозвучало так, что будто бы она, Стася, дура. И не дура совсем, просто... Может, среди местных ведьм и принято разгуливать нагишом, но... Она подошла к груди тряпья, которому и прикасаться было противно, и вовсе не от грязи, а потому что эта грязь была какой-то... «Ведьма!» Позвали ее от двери. «Ведьма! Ведьма!» Кикиморы стояли у порога, не смея его переступить. «На!» Стасе протянули нечто, сплетенное из тончайших нитей. «Ты дарила, мы дарим!» И повторила, в глаза глядя, словно опасаясь, что Стася не поймет. «Подарок!» «Спасибо!» С облегчением выдохнула Стася. Правда, длилось это облегчение недолго, ибо подарок кикимор... В общем, было время, когда Стасе хотелось пеньюар прикупить. Вот, можно сказать, сбылась мечта. Кикиморы хихикнули, и старшая сказала: «Ему понравится». Стася хотела было возразить, да тончайшие нити загорелись воплощенным лунным светом, в сплетении которого поблескивали белесые камушки. Жемчуг или что-то иное? Стоило прикоснуться, и камушки потеплели, налились желтовато-масляным цветом. «И это носят?» Рубаха до пят прикрыла, то есть легла поверх тела, но нисколько не прикрыла. Даже, как Стася крепко подозревала, скорее раскрыла. «Хорошо!» — сказали кикиморы хором и захихикали совершенно по-девичьи. «А...» Стася провела ладонью по ткани или по тому, чем эта драгоценная рыбачья сеть являлась. «Поплотнее чего?» «Ох, люди!» — вздохнула кикимора, на руках которой поблескивали до боли знакомые запястья. И остальные закивали. А потом ушли. И Стася снова осталась одна. Она обняла себя, подумав, что должна бы мерзнуть, но то ли на острове было тепло, то ли эта вот непонятная одежда, которой одеждой-то не была, все-таки грела. И страха Стася не ощущала, как и сомнений. Это было даже странно, потому что в той прежней жизни она всегда-то и во всем сомневалась, даже в простых обыкновенных вещах, в которых сомневаться было глупо. А она вот теперь же... «Умрррр!» Бес потерся головой о ногу. «Уррррр!» «А ты ведь и вправду больше стал!» — сказала Стася, почесав его за ухом. Для этого и наклоняться не пришлось. «Это нормально? Хотя какая тут норма?» Луна тонула в болоте. За краем его тоскливо плакали волки, а в хижине ее ждали. «Привет», — сказала Стася, совершенно не представляя, что еще следует сказать. «Ты очнулся?» «Привет». Я же встал и согнулся, потому как потолок хижины был низким, неудобным. «Я, кажется, больше не маг», — сказал он, разглядывая собственные руки. И Стася посмотрела. «Темень вокруг кромешная, а вот поди ж ты, видит». И руки его, и глаза, что отливают то ли зеленью, то ли желтизной, причем как-то совершенно покошачье. И смущение его видит. И еще что-то, то ли туман, то ли силу, которая окутывает мага с ног до головы. «Это ничего», — сказала Стася, не зная, что еще сказать. И потянулась к этому облаку, которое оказалось легким и теплым, что пух. И окутала уже их двоих. И, наверное, так совершенно неправильно целоваться в темноте, как подростки, прячась под этим пуховым одеялом чужой силы. Неправильно и приятно. Издали донесся веселый смех кикимор. Вот ведь зря они. Ничего-то больше, кроме этого поцелуя, и не будет. Место не то. Ребенок опять же рядом спит. «Ведьма», — тихо сказал Ежи, обнимая ее, прижимая к себе, словно опасаясь, что она, Стася, возьмет и сбежит, или кто-то другой отберет. «Сам такой». «Теперь, кажется, и вправду такой». Он уткнулся лбом в ее лоб и в глаза заглянул, и смотрел долго-долго, пока от этого взгляда у Стаси голова не закружилась, и земля не ушла из-под ног. Она бы упала, но не позволили, удержали и... «Не замерзла?» На плечи опустился теплый кафтан. «Я пришлось отдать кикиморам». «Кому?» «Там!» Стася махнула на болото. «Они там живут». «Водяницы!» «Точно, водяницам. чтобы привели, а они вот отдарились». «Это хорошо». Я же не спешил отпускать ее. «Береги». Моя прабабка рассказывала, что если уж нежить дар делает, да по собственному почину, то этот дар беречь надо. На самом деле наука отрицает их разумность. Но, кажется, я начинаю сомневаться в науке. Стася кивнула и позволила себя усадить, пусть не на землю, на кучу хлама, который по-прежнему ощущался мерзостно, но не настолько, чтобы не использовать его. «Я теперь тоже вижу. Это пролитая кровь, не на вещи». Ежи и рубаху стянул, кинул поверх этой кучи. А Стася подумала, что как-то прежде мужская нагота на нее подобного воздействия не оказывала. Даже если Владика вспомнить. А вспоминался он на редкость неохотно, как и та прошлая жизнь. Он ведь был спортивным и сложен хорошо, за собой следил. И, наверное, даже им можно было бы любоваться, но тогда в голову не приходило. А теперь вот из головы не выходило. Правда, совсем не Владикова, в меру загорелое и в меру же подкачанное тело. И Стася отвернулась. Из вежливости исключительно. «Мрррррр!» мрачно произнес бес, забираясь на колени, на которых свернулся клубком. А показалось, что произнес дура. «Может, только и вправду ведь не место, не время, и ребенок спит. К слову, на голой земле, что тоже непорядок полный». И Ежи, проследив за Стасиным взглядом, понял. Поднял. «Она, подозреваю, до рассвета. Пусть отдохнет». «Пусть», — согласилась Стася. «А мы тоже до рассвета?» «Тоже». «А потом?» «Будем выбираться». «Получится?» Она прислушалась к себе и поняла, что все непременно получится выбраться. А вот с остальным, может, все не так хорошо будет. «Получится». Мотнул головой Ежи и девочку уложил рядом со Стасей. «А то еще простудится, ей нельзя». Стася подвинулась. И не удивилась, когда бес, явно вздохнув, он терпеть не мог, когда люди сидели беспокойно, мешая беспокойством своим спать, переполз к Лилечке. Он вытянулся рядом этаким черным меховым воротничком и заурчал. «Вы посидите, ладно?» Ежи провел руками по волосам. «А я, надо его похоронить, а то ведь неудобно. И тело опять же. Лилечка проснется и испугается». Вот тут у Стаси имелись кое-какие сомнения. Но она кивнула. Кем бы ни был покойник, похоронить его стоило. Корней старой березы Ежи встретила яма. Такая вот весьма характерного вида яма, в которую люди здравомыслящие не стали бы совать руки, если, конечно, это были их собственные руки. В отношении чужих люди, в том числе и здравомыслящие, были куда менее бережливы. Ежи сперва в яму заглянул, но ничего, кроме черноты, не увидел. Потом сунул палку, благо нашлась рядом старая ветка. И снова ничего. Он подобрался ближе, говоря себе, что по-хорошему стоило бы кости вообще сжечь, так оно надежнее. А ямы... Ежи повел плечами и поглядел на небо. Ночи летом коротки, и этой немного осталось. Пройдет час или два, и небо прорежет тонкая струна рассвета. А там и солнце выглянет, выкатится огненным шаром, спеша прибрать за ночью тени. И можно подождать. Нельзя. Ежи вздохнул и прислушался к себе. вновь отметив, что дар его магически ушел. Вот была сила, и не осталось ни капли. Правда, несущей пустоты, ни тоски, про которую писали те, кому случалось испытывать подобное же несчастье, он не чувствовал. Ничего-то не чувствовал. «И все-таки», — сказал он, передернув плечами, — «ведьмаков не бывает». Рядом кто-то хихикнул. «Показалось?» «Показалось». Ежи спрыгнул таки в ямину, которая при ближайшем рассмотрении была куда больше, чем на первый взгляд. В этакой не то что один неупокойник, дюжина ляжет с комфортом. Не хватало еще. Ежи огляделся. Что он вообще ищет? Ему бы положить кости, присыпать землей, отчитать отходную молитву, хотя, конечно, не факт, что над ведьмаками принято отходные молитвы читать, и вернуться в дом, припрятать сундук с камнями. Вот что-то такое, должно быть здравый смысл, подсказывало, что совсем даже не стоит этот сундук тянуть к людям. Оно, конечно, там не просто состояние, но большие деньги — большие проблемы. А у Ежи пока собственных хватает. И значит, он провел ладонью по бугристому дну ямы, а потом позвал или... Пальцы зацепились за нить, и нить эта невидимая зазвенела, загудела. Ежи сумел ее обхватить и потянуть. А она потянулась, прилипла к коже, признавая за Ежи право. «Ловись, рыбка большая и рыбка маленькая». Книга. Она выпала из ниоткуда. Прямо в руки Ежи, ударив по пальцам коваными уголками. Выпала и полыхнула силой, грозя испепелить негодника, который покусился на чужое. Свое. Сила ее, теперь зримая, воспринимаемая как нечто темное, злое, окутала Ежи и сгинула. А книга раскрылась, призывно шелестя страницами, одна за другой, одна за. Пальцы скользили по ним, по кривоватым строкам, по рисункам, сделанным неумелой рукой. И Ежи, не читая, ибо все-таки было темно, понимал каждое написанное слово. Вот ведь. «Стало быть, отыскал наследника?» Прогудел голос из ямы, и бледные тонкие пальцы вцепились в края, помогая выбраться существу на редкость уродливому. Круглая лысая голова, белесая, безглазая, со сплюснутым носом, узкие плечи, впалая грудь. «Стало быть, отыскал». Ежи смотрел, как существо тянется, тянется, и все никак не выберется. «А ты?» «Сторож я», — сказала оно, повернувшись к Ежи. Зашипел зверь, предупреждая, правда, не понять кого. Ежи или вот нежить, что замерла, прислушиваясь к этому шипению. Тело его, наполовину человеческое, второй половиной в землю уходило. «Сторож?» «Если клад надобно сберечь, то его чаруют, кто словом, кто кровью запирает. Дурная волжба, мертвая, тяжким грузом на сердце ложится». Скрипучий прабабкин голос прорезал ночь. «И надобно вовсе бездушником быть, чтобы поставить заклятого хранителя, который...» «Если я могу отпустить тебя...» «Не можешь!» Сторож растянул узкие губы в улыбке. «Не в твоих силах, ведьмачок. Не им я поставлен, не тебе отпускать. А вот договор, коль хочешь, продлим». «О чем?» «Голоден я». Тварь облизнулась. «Отдай мне кого. Хочешь ведьму, хочешь девку. Да хоть звереныша какого». «Нет». «А я сберегу. Все, что скажешь, сберегу. Книгу эту вот или клад ведьмаковский, или...» «Нет». Зашелестели кольца, выбираясь из земли. Тварь, похоже, была древней. До того древней, что срослась с самим этим местом, ставшей частью ее. И Ежи теперь видел тончайшие нити, что выходили из твари, сплетаясь, сродняясь с землей и тем, что в земле лежало. а не хочешь их, своею поделись. Капельку всего возьму. Потом принесешь мне петуха, только черного. И петуха. Не поверишь, дураки находятся, которые куру впихнуть норовят. Но куру нельзя. Петуха. Тварь скользила по кругу, закладывая кольцо за кольцом, уменьшая их, и в какой-то момент оказалась подле ежи. Близко, так близко, что он ощутил прелый земляной запах ее. Петуха, стало быть, и барана черного, козла еще. Она приоткрыла рот, и с острых зубов поползли нити слюны. А пока и капелька сгодится. Всего одна капелька. Дай. Ежи протянул руку. Была мысль отказаться, но что-то вот... Она и вправду на этом острове давно, и люди здесь редко бывают, особенно те, которые рискнули бы искать заговоренный клад. А стало быть, подкормиться ей было неким, она и вправду голодна, голод страшен. А ежи слаб, уже не маг, еще не ведьмак, и там, в хижине, они тоже не справятся. «Умный ведьмачок!» — захихикала тварь. «Но не бойся, мне всего капелюшечку, глоточек один, мне...» Боль была острой. Клыки твари пробили кожу, и шершавый язык скользнул по ранам. Она сделала глоток, и второй, и... Сила покидала тело ежи. А холод мешал шевельнуться. Он понимал, что должен или руку убрать, или сделать хоть что-то, да только онемел. Тварь обманула. И кажется, эта ночь все-таки будет последней в его еже жизни. Он не испугался ничуть. Просто жаль. И ведьму бы поцеловал снова, и не только. Протяжный утробный вой заставил ежа вздрогнуть. И почти избавила таков оцепенения, да только не совсем. Правда, в следующее мгновенье взвыла уже сама тварь, отстраняясь. Она поднялась над ежи, опираясь на могучем змеином хвосте, и рухнула. Закружилась, затряслась, норовя скинуть рыжего зверя, вцепившегося в этот хвост. А тот орал, выл и драл тварь когтями, забираясь все выше и выше. «Убери!» Завизжал страж тоненько. И этот голос все-таки помог еже очнуться. Покачнуться, осесть в яму, прижав руку к животу. Рука почти и не ощущалась, а в теле была такая слабость, что, кажется, из ямы он не вылезет. «Убери его!» Зверь уже вскарабкался на тощие плечи и, впившись в них когтями, оставлял на белесой коже глубокие раны. Из ран текла кровь, темная, что болотная вода. «Убери!» «Почему я должен?» — спросил ежи, силясь справиться с головокружением. «Ты меня чуть не сожрал». «Уррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr треть хвоста скользнула мимо, ударила ствол несчастной березы так, что дерево накренилось пуще прежнего. «Я откуп дам!» Страж крутанулся, упал на землю, только зря. Зверь с воистину звериной ловкостью метнулся в сторону, чтобы вцепиться уже в шею. «Дам! Договор! Открою клад, возьмешь, что хочешь. Одну вещь на выбор, древнюю, давнюю, хочешь, и твой сберегу. Как есть, служить стану тебе, твоим детям, крови твоей до десятого колена». Страж затих, потому как зверь оседлал лысую голову ее, правда, сидел тихо, только зацепился. Он взъерошенный, огромный, поглядывал на ежа хитро, мол, теперь-то твой черед. «Хорошо». Ежи кивнул то ли твари, то ли себе. «Тогда договор. Я отзываю зверя, а ты показываешь свой клад. и я выбираю одну вещь, так? Так. А еще ты берешь сохранить то, что оставлю я. И по слову моему, по зову моему или крови моей это отдашь, так? Так. Тогда в голове вдруг всплыли слова. Повторяй за мной. Я, сотворенный силой богов, оставленный. Слова клятвы, столь же древней, сколь мир, упали на землю. И земля приняла их, как и воды болотные. И ветер, что слова эти пытался поднять, но не смог. Оказались они чересчур уж тяжелы. И для ветра, и для мира. И вновь же наука их не признавала. Только Еже больше в науку не верил.